«Что вы, лешие? Что вы, рогатые сатаны?» Евдокия, шедшая на собрание, выпустила меня из собачьего плена. «Вишь, вас развелось, как бисеру! Хоть бы волки разок пришли да поубивали вашего брата! Как собаки! Ей-богу, как собаки! Мужику и проходу нет!» По простоте душевной, а может, от привычки к животным, Евдокия забыла даже, что речь идет действительно о собаках, и, обзывая собак собаками, окончательно наладила настроение. То, что она так по-братски назвала меня мужиком, даже как-то ободрило. Опять чувствуя себя здешним, я с волнением сбил снег с валенок и вслед за Евдокией вошел в бригадирский дом. В избе было человек 15, не считая 2-3 младенцев, самых свежих моих земляков. Периодами они давали о себе знать громким криком, либо не менее громким ревом, который, впрочем, общими бабьими усилиями тотчас же пресекался. Я не стал проходить вперед, а уселся на пороге в прихожей части бригадирской избы. В этой части скопились ходячие ребятишки, а рядом на пороге сидел кузнец Петя и курил. Изредка он шевелил кочергой в печке, потом снова садился на порог. Сюда же одна за другой собрались и собачки, но здесь они вели себя совсем не по-уличному. Минутка, к примеру, в помещении оказалась ласковым, безобидным существом. Теперь можно было послушать, что говорят, но Петя-кузнец спросил, велик ли у меня отпуск. Я сказал и, в свою очередь, спросил, о чем собрание. «Одни фразы», — Петя махнул рукой и спросил, «ловлю ли я рыбу?» Тем же громким шепотом я сказал, что рыбу не ловлю, и слегка огляделся. Пивной котел, наполненный скотинной водой, чернел рядом. Дальше лежал свернутый соломенный матрас, а вправо на топящейся лежанке сидела бригадирова бабка. Она то и дело гладила по белой головке свою маленькую правнучку и приговаривала, «Танюшка-то у меня, так Танюшка одна такая на свете». Посидев и послушав, но, вероятно, ничего не поняв из-за глухоты, бабка опять гладила девочку по голове и приговаривала, какая у нее пригожая Танюшка. Между тем там на свету выбирали президиум. «Так кого?» — в третий раз спрашивал бригадир собравшихся. Но никто не внес ни одного предложения. Вдруг кузнец Петя прокричал прямо с порога. «Казанкова в секретари, а председатель сам будь!» Минутка заурчала от этого громкого возгласа, а в избе послышались голоса женщины. «Ладно, чё время тянуть? Доброй будет, чего еще?» «Все согласны?» — спросил бригадир. Он стоял за своим столом, с которого еще не убран был самовар. «Давай, Авенир Павлович. Занимай трибуну. Вот тебе карандаш, записывай все реплики. Так, товарищи, вопросов у нас три. Это мой отчет как депутата, второе — выборы конюха и разные». Я слегка выглянул за косяк. Бабы сидели около хозяйки дома, у которой тоже был младенец, и по очереди брали на руки то одного ребенка, то другого. Обстоятельно хвалили каждого и качали на руках. На ребятишки сучили ногами и розовыми губами пускали веселые пузыри. Тут же была и Анфея со своим приезжим сыном, который так заинтересовался рыжим котом, что почувствовал себя, видимо, в зоопарке и просил у матери булку, чтобы покормить животное. Сама Анфея пришла на собрание в туфлях и опять же в капроне. Ее новая черная юбка напрасно пыталась прикрыть толстое, похожее на Алешину лысину, колено. «Товарищи, за отчетный период...» Дальше пошли выражения вроде «в силу необходимости», «на данное число», «в разрезе графика». После этого бригадир начал зачитывать цифры, но вдруг один из младенцев, а точнее наследник докладчика, пустил такой зычный, непонятный вопль восторга, что заглушил отца, и все с улыбками обернулись назад. Виновник заминки таращил ясные глазенки и, улыбаясь всем лицом, маршировал узловатыми ножонками на материнских коленях. «Что, Митенька? Ух ты, Митенька!» Бригадир погудел сыну вытянутыми губами. Однако тут же выпрямился. «На данный период, товарищи, невязка у нас продукции молока, а именно худая и низкая жирность».